«Инеска, сила!» — доверительно шепнул Игорек, когда та вышла зачем-то на кухню, где хозяйничала Таня. «Сила!» — подтвердил Петров. «Жаль, не хочет глаза исправить», — вздохнул Игорек. «Почему?» «Боится, что на слухи скажется. Слух ее кормит». «А какая связь?» «По-моему, никакой, но пойди убеди ее». Петрова попросили открыть бутылки, после чего освободили от всех обязанностей. Его до нельзя удивила изобильная закуска. Он успел забыть, что такое бывает на свете. Копченая колбаса, ветчина, швейцарский сыр, баночка сардин. В Нининым доме со дня объявления войны стали готовить на касторовом масле, хотя залавки ломились. Они же с матерью жили на служащую карточку, продаттестат никак не удавалось оформить. — Где мы и когда мы? — сказал Петров. — Может, война нам только снилась, и сейчас мы проснулись? — Я сам ничего не понимаю, — поддержал Игорек. — Откуда девчонки раздобыли такой харч? — Кочумай, — сказал Инесса, что на музыкальном языке означает «помалкивай». Игорек поставил пластинку. «Ночью в одиночестве безмолвном, помни обо мне», — взмолился рыдающий голос Кето Джапаридзе. Петров пристально смотрел на кончик папиросы. «Войны нет», — казалось ему, — «и он еще ничего не знает о себе. Не знает, что даст уйти врагу, столкнувшись с ним глаза в глаза, что даст уйти любимой женщине, не столкнувшись с ней глаза в глаза. Не знает, что счастье вовсе не обещано ему от рождения, да и многого другого, о чем только начинает догадываться сейчас. Если мы расстанемся с тобою, помни обо мне. Если будешь счастлив ты с другою, помни обо мне». «А ужасно, если так и будет на самом деле», — откликнулся он певице. «Какое же это счастье с другою, если все время помнишь о прежней? Да и вообще, что это за состояние такое — быть счастливым?» Сейчас ему кажется, что в дни Нины он все время был счастлив. Но разве ощущал он это счастье? Так вечно и так неотрывно, как нынешнее несчастье. Из часа в час и из минуты в минуту. Конечно, нет. Было счастье близости. А в остальное время внутренняя свобода, когда он был открыт всей полноте жизни и внутри этой широкой внешней жизни мог испытывать любые чувства — гнев, горе, ненависть, даже влюбленность. О несчастье помнишь все время, а счастье же, когда оно есть, забываешь. Ладно, хватит мерехлюндий. Он не сумел бороться за женщину. Так будет бороться против женщины. Тем более, что у него оказался такой сильный союзник, как спустившаяся с неба в должном месте и в должный час Таня. Петров помнил, что слегка захмелев пытался выразить Тане свою благодарность, но она сказала как-то очень серьезно: «Не надо. Прошу вас, не надо. Мне хочется, чтобы вы поняли, насколько я очень-очень прошу», — сказала Таня. Он был так уверен, что не заслуживает копченой колбасы и швейцарского сыра, теплой печки и доброго отношения, что, наверное, не внял бы и этому предупреждению. Но тут Инесса запела сильным носовым, подчиненным безупречному слуху голосом, аккомпанируя себе на стареньком пианино. «Жили два товарища на свете, хлеб и соль делили пополам, оба молодые, оба пети. Оба террорира тарарам». Инесса знала много смешных песенок и душещипательных романсов, лучше которых ничего нет, когда так нужно короткое забытье и так бессильны Бах и Моцарт, Бетховен и Брамс. Тут на вершине полонез Агинского, а внизу цыганщина и жестокие романсы. «Бывают в жизни встречи, любовь лишь только раз, я в тот далекий вечер любил безумно вас», — пела Инесса, закидывая назад голову. И лицо ее с закрытыми глазами было скульптурно красиво.